Глава третья. Рейд. Давай помалу. А чё помалу-то? Давай по полной. Я тебе дам на полной. Я тебе ноги повыдергиваю. Глядишь, и польза будет. Еще больше полегчаешь. Ты вот висишь и виси. Эван, бинокль покрепче держи. И вообще, надень головные телефоны, пока башку не открутил. Антон, стоя на корме Чукотки, с улыбкой наблюдал за перебранкой двух аэронавтов, один из которых висел в специальной подвесной. Что-то типа спасательных кресел, которые в его мире использовали спасатели для вертолетных лебедок. Аэронавты, оказавшиеся в Порт-Артуре, всячески старались облегчить конструкцию, чтобы как можно уменьшить поднимаемый груз, а соответственно и объем аэростата. Уж больно было неудобно применять большие аппараты с палубы корабля. Идея принадлежала самому молодому из команды, страстно увлекшихся этим чудом, родившимся в XIX веке. Он же оказался и самым легким, а потому ему и предстояло играть первую скрипку. Все же вес его был едва 50 килограммов, а подняться нужно было очень высоко, минимум на 500 метров, так как Чукотка была от Чемульпо примерно в 50 милях. Нет, детально он рассмотреть ничего не сумеет. Слишком далеко, так что и оптика с высокой кратностью не поможет. Элементарно, руки будут дрожать, будет раскачивать сам шар и аэронавта, ведь это даже не палуба миноносца, так что мотать должно немилосердно. Хотя ветерок и слабенький, но кто его знает, что там происходит в верхних слоях. Данные идеи загорелись после удачного применения аэростатов в составе бронепоездов. Правда, были и трудности. Так, например, японцы предпочитали производить различные работы в ветреную погоду, когда аппарат запускать и не пытались. Уж больно опасно, можно и шары пилотов потерять. Это стало известно после того, как поступили первые данные от разведчиков Кима, которые умудрялись шастать через линию фронта, а вернее переплывать на лодках залив, передавая данные Гаврилову. Ким не забывал при этом поминать всех и вся, так как упрятанная в горах радиостанция находилась на территории, занимаемой русскими. А что тут скажешь, если друзья по большому счету и не рассчитывали на то, что цзиньчжоуские позиции японцам взять не удастся. Так вот, они доставляли вполне достоверные данные о расположении японских батарей, и, судя по всему, командование японской армии к взятию позиций подходило очень серьезно, готовя собственные точки для будущих батарей и устанавливая полевые мортиры. Сейчас их скопилось тут уже никак не меньше 50. Как видно, полевая армия, двинувшаяся на север, обходилась меньшим калибром. К слову заметить, Кондратенко хотел было начать наступательную операцию, так как было уже известно, что для деблокады крепости направлен корпус Штакельберга, а против цзиньчжоуской позиции стояла только одна дивизия. Но по здравом размышлении от этой идеи он все же отказался. Для проведения наступательной операции сил было недостаточно, а положить людей в лобовых атаках – глупость, работающая на противника. Если взглянуть с точки зрения чистой математики, то превосходство было целиком и полностью на стороне русских, которые, собрав все силы в кулак, могли выставить более 50 тысяч активных штыков. И тогда это получалась целая армия. Та же ситуация и по количеству артиллерийских стволов. Но стоило только отбросить в сторону математику, и все становилось не столь уж и радужным. Во-первых, две дивизии составляли всего около 30 тысяч, остальное приходилось на флот и ополчение. Корабли же без экипажей не оставишь. Далее, этим дивизиям необходимо было еще и охранять весь полуостров, включая и саму крепость. Японцы все еще сохраняли превосходство на море, а потому вполне могли организовать десантную операцию. Во-вторых, даже винтовок не было достаточно для вооружения всех людей, которых можно было поставить под ружье. Артиллерия преимущественно была крепостной, либо трофейной, доставшейся России после подавления восстания боксеров, то есть старые китайские образцы, к тому же с ограниченным боезапасом. Исключением были китайские полевые пушки, которым запас снарядов был изрядным, но их самих по себе было немного, так что хорошо, если четверть от имеющихся орудий можно было использовать в качестве полевой артиллерии. Вот если бы русский корпус был достаточно близко, Тогда организовать встречный удар и тем самым отвлечь на себя часть японской армии имелся смысл. Противник не настолько силен, чтобы выдержать удар сразу с двух направлений. Но в настоящий момент между частями японской армии было слишком большое расстояние. Даже если удастся опрокинуть части у Цзиньчжоу, по большому счету это ничего не решит. Разбив корпус, отправленный для деблокады, японцы будут иметь и силы, и возможности для того, чтобы привести себя в порядок и затем опрокинуть защитников Квантуна, которые, к тому же, не могли отдаляться от полуострова, ведь именно его оборона была их основной задачей. Так что нужно было ждать результата сражения. Энтузиасты, привлеченные концерном, загорелись идеей использования аэростатов на кораблях. Как-никак, при высоте в 300 метров обзор увеличивался до 30 миль, а на 500 метрах почти до 50. Другое дело, что расчеты показывали возможность использования этого оборудования на скорости не больше 8 узлов. Сам аппарат был весьма взрывоопасен, все же снаряжался водородом. Использовать его при ветре больше 5 метров в секунду было опасно. Но аэронавты настаивали на своем. Скорость корабля будет невысокой. Аэростат взрывоопасен, но ведь это не боевой корабль. Его стезя обеспечения. На море не всегда волнение. Зато выгода от увеличившегося обзора очевидна. Как бы то ни было, но выгода от использования аэростата пересилила минусы, тем более для росичей, основной задачей которых все же была охота. Для этой цели аэростат подходил самым лучшим образом. Тем более, что его создатели постарались сделать его максимально облегченным. Вот только он вышел ну очень дорогим. Настолько, что терять его не хотелось ни при каких обстоятельствах. Он ведь был изготовлен из шелка, который пропитали каким-то составом, чтобы он не пропускал газ. Наконец, сигарообразный аппарат, а иная форма в ветреную погоду была неоптимальна, начал подниматься. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, закрепленный на корме двумя тросами. Лебедка была на электроприводе, поэтому подъем происходил довольно споро. Отправленные вслед японской эскадре 302 и 303, Макаров, несмотря на практически самовольную закупку миноносцев, все же решил не перегибать с присвоением им имен и присвоил номера. Сумел нагнать эскадру, двигающуюся со скоростью не более 10 узлов, и сопроводить ее до Чимульпа, куда направился Тога, чтобы произвести хотя бы частичный ремонт. После столь тяжелого боя его корабли в этом сильно нуждались, иначе даже незначительное волнение могло доставить им много неприятностей. Правильность этого решения стала очевидной, когда в море началось волнение, продлившееся 2 дня. Как и предполагал Антон, потери японцев были вполне адекватны русским, и даже несколько меньшим, так как минная постановка значительно перевесила чашу весов в сторону противника. Наибольшие повреждения пришлись на броненосцы Микаса и Сикисима, а также броненосные крейсеры Ивате, Якума, Такива. Этим кораблям необходим был ремонт в условиях военно-морской базы. У тех же Сикисимы и Якума имелись обширные подводные пробоины. Вместе с этими кораблями Тога был вынужден направить в метрополию также и Фудзи, которому необходимо было заменить сразу 2 орудия главного калибра, хотя в остальном он пострадал не так сильно и вполне мог обойтись ремонтом в условиях временной базы. Но вот заменить главный калибр там было нереально. Разумеется, все это песчанину пока известно не было. Радиосвязь позволила без труда организовать преследование. Причем русский отряд двигался много в стороне, а потому, если японцы и могли кого обнаружить, то только наблюдающую за ними пару миноносцев, которые днем держались за линией горизонта, ориентируясь по дымам, а с наступлением ночи приблизились, чтобы иметь возможность отслеживать противника при помощи гидрофонов. Правда, русские едва не потеряли эскадру. Как видно, Тога все же не исключал возможности преследования миноносцами, а может, обладал кое-какими сведениями о росичах, потому что едва опустилась ночь, корабли резко изменили курс. Будь здесь какой другой из росичей, вполне возможно, японскому адмиралу удалось бы затеряться. Однако 302-м командовал Панин, а он хотя и не был по факту военным моряком, За время испытаний миноносцев успел хорошо познакомиться с особенностями использования этого кораблика. И задачу по поиску кораблей вероятного противника отрабатывал не раз и не два. К тому же он сумел утянуть с собой самого опытного акустика Ларина. Того самого, который неоднократно выходил с ним в море, кто калибровал гидрофоны на всех кораблях, того, кто являлся одним из создателей этого аппарата. Одним словом, уже через 2 часа после потери эскадры из виду они вновь ее обнаружили, приблизились, насколько это возможно для определения кораблей в ночную оптику. Вот только не было там всей эскадры. Ему удалось засечь около 10 вымпелов, что никак не могло быть всей эскадрой, хотя и немало ее частью. Как видно, Тога в течение остатка дня успел оценить причиненные повреждения и разделил силы, отправив часть из них в метрополию для ремонта, выделив охранение. Панин едва сумел себя перебороть, чтобы не ринуться в атаку. Уж больно было заманчиво пощипать японцев, тем более, что и ночка выдалась безлунной. Но его удержал приказ Науменко, строго-настрого наказавший вести только наблюдение. Ну вот волна улеглась, теперь можно было ждать выхода эскадры для дальнейшего следования на ремонт. Однако решили не рисковать, отправляя для наблюдения к порту миноносец. Здесь в настоящий момент имело место активное движение транспортов, а потому оставаться незамеченным было очень трудно. Тут-то и появилась возможность блеснуть аэронавтом. Благо, стояла практически безветренная погода. Вскоре от пилота поступил доклад о наблюдаемой большой группе кораблей, уже вышедшей за пределы береговой линии и начавшей склоняться на юг. Все же хорошая штука телефон. Опять же, пилоту неудобств практически не доставлял. У него была только головная гарнитура. Ее использование было куда сподручнее, чем обычный ТАП. Вызывать никого не надо. Связь с маткой постоянная. Еще немного, и он смог весьма уверенно утверждать, что это военные корабли. Тога или кто там командует отрядом кораблей, отправленных в ремонт. Больше просто некому. Отряд начал движение, придерживаясь 7-узловой скорости. Как показали опыты, проведенные уже в открытом море с манекеном, максимально возможная скорость, гарантировавшая безопасность, была в 7,5 узлов. Наблюдателя пока решили не опускать. Во-первых, скорость японцев была немногим выше. Во-вторых, с высоты птичьего полета пилот мог корректировать курс наблюдателя, пока тот не обнаружит дымов эскадры. В-третьих, он мог также вовремя предупредить о появлении других кораблей. Самого же его обнаружить было просто нереально. Да и не ждали подобные бяки японцы. В подтверждение этого пилот сообщил, что противник движется к кильваторной колонной в составе 6 вымпелов. Все так. 6 кораблей, получивших изрядные повреждения и сейчас двигающиеся на ремонт. А вот наличие 8 миноносцев и 2 крейсеров, движущихся вне строя, Антона не порадовали. «Это что же, японцы идут, имея в составе еще и боевое охранение? Им ведь нечего опасаться в этих водах!» Искренне удивился Науменко. «Да, удивляться есть чему. Макаров со своей эскадрой сейчас находится в Артуре. Владивостокские крейсеры еще не вышли. И наверняка об этом известно Тога. Но они ему не соперники и не представляют никакой угрозы даже в нынешнем состоянии. А его, судя по состоянию наших кораблей, совсем уж плачевным никак не назовешь». Также не стал скрывать своего удивления Антон. Вообще-то он рассчитывал на самоуверенность Тога, но получалось, что он не исключал возможности атаки миноносцев. Отсюда и маневр ночью, и стояние в Чемульпо. Хотя Чемульпо как раз вполне объяснимо, по иной причине. Погода все же неблагоприятствовала. «Ну, я бы не был столь категоричен. Наших потрепали весьма изрядно, так что и японцам должно было достаться на орехи. Опять же, мне говорили, что наши комендоры в том бою превзошли сами себя. Вот только первый корабль сможет выйти в море не раньше, чем через месяц. А с подорвавшимися на минах дела и того хуже. Думаю, что Степан Осипович надолго вышел из игры». «Да уж, ситуация далеко не в нашу пользу». «Но это пока», — злорадно улыбнувшись, возразил Науменко. Тесть песчанина сейчас сильно походил на борзую, взявшую след подранка и предвкушающую расправу над пока еще трепыхающейся дичью, все еще находящийся на свободе и пребывающий в заблуждении по поводу миновавшей опасности. А опасность, вот она, лениво пластает воду вдоль бортов и движется малым ходом, подстраиваясь под матку. «Да, пока», — согласился с ним Антон. «Да только не все так просто. Петр Афанасьевич, у меня есть предложение». «Внимание, здесь 301-й. Стоп-машина, прием. 302-й. Есть стоп-машина, прием. 303-й. Есть стоп-машина, прием. Росич, есть стоп-машина, прием». Вот так вот. Чтобы избежать путаницы, доклад следует в строгой очередности, согласно номерам, хотя в настоящий момент у Росичей нет единого построения. 6 из них находятся справа от движущихся в кильваторном строю японцев. Это основной отряд, и ему предстоит выполнить основную задачу по атаке вражеской эскадры. 3, и Росич в том числе, приближаются к японцам слева, сделав изрядный крюк. Им предстоит разыграть отвлекающий маневр и оттянуть на себя все охранение. Петр Афанасьевич хотел ограничиться только одним миноносцем, чтобы в основной отряд вошло максимальное количество кораблей, но Песчанин воспротивился, с трудом сумев уговорить тестя, что, погнавшись за многим, можно получить пшик. Нельзя сбрасывать со счетов охранения и нельзя думать, что противник глупее тебя. Матка находится значительно западнее, милях в 15 от места намеченной атаки. Конечно, неправильно оставлять без прикрытия практически безоружный пароход, но не называть же вооружением 6 75-миллиметровых орудий. От одного миноносца худо-бедно отбиться еще можно, но 2 – это уже весьма серьезная опасность. Песчанин пытался было воспротивиться и этому, уговаривая Науменко оставить в охранении хотя бы 2 миноносца, но на этот раз не встретил понимания со стороны командира отряда. Петр Афанасьевич горел желанием непременно атаковать противника с максимальной отдачей. «Иди и борись с таким начальником». Как можно не понимать, что Чукотка в данном походе едва ли не самая основная боевая единица? Наверное, тесть все еще находился под впечатлением той бессильной злобы, что охватило его на Тигровом полуострове, и просто жаждал реванша. Машина затихла, на кораблике не услышишь ни слова. Никто не ходит, все замерли, затаив дыхание, словно боясь лишним шумом доставить неудобство акустикам, которые сейчас прощупывают толщу воды, выискивая японские корабли. Малкин за те пару дней, что они провели в Артуре, успел познакомиться с Лариным, который был одним из создателей этого чуда под названием гидрофон. Он проводил занятия со всеми акустиками. Ребята, конечно, многому уже научились, но той виртуозности и того опыта, что был у Андрея Николаевича, у них не было и близко. А практика у Ларина была очень богатая. Богатой оказалась и его коллекция пластинок с записями самых различных судов и кораблей. В основном русской эскадры, но были и несколько записей с японскими кораблями. На тех занятиях он порассказал много интересного. Например, сообщил, что по звуку можно определить количество кораблей и продемонстрировал это, запустив сразу несколько граммофонов. Действительно, можно. Правда, кроме него, Васьки, с этим никто не справился. Просто у него абсолютный слух. Другие тоже ни разу не дураки и слух имеют, но у него лучше всех получается. Андрей Николаевич даже опыт провел. Посадил Малкина спиной к большому столу, где в ряд выстроилось 5 граммофонов, и велел уши заткнуть. Васька решил не халтурить и зажал уши пальцами так крепко и до боли, что даже не услышал, как ему дали отбой. Только когда Ларин потрогал его за плечо, Васька сообразил, что пора слушать. Поначалу в ушах стоял звон, уж больно он перестарался, а потом, попривыкнув, стал внимательно вслушиваться. 4 миноносца, 2 на средней дальности, 2 на большой, через несколько секунд выдал Малкин. Уверен? Приподняв в удивление одну бровь, поинтересовался Ларин. Я не просил тебя определять дальность. Когда несколько целей, это очень сложно. Уверен, — решительно кивнул Васька. А точнее сказать, не сможешь? Не, но если наберусь опыта, то ей-ей смогу. Тебе бы музыкантом быть, Василий. Все верно. Это 4 миноносца, и дистанция указана правильно. Как видите, ребятки, это вполне возможно. Сейчас Василий внимательно вслушивался в морскую толщу. Эти звуки он уже слышал при первой остановке, но были они тогда практически на пределе слышимости. Сейчас значительно стали более громкими и различимыми, изменился и их характер. Если при первом прослушивании они чем-то отдаленно напоминали китов, звуча с этаким посвистом, но при этом все же отличались ритмичностью, то сейчас создавалось такое впечатление, что идут несколько перегруженных паровозов, натужно пыхтя перегретым паром. Чух-чух-чух-чух. Только чухали они каждый на свой манер. И было их столько, что Малкин очень сомневался, что ему удастся различить их количество, даже набравшись гораздо большего опыта. Но вот, показалось, или все же источники звука не одинаково удалены. Он сдвинул с уха головной телефон и приложил телефонную трубку. «Ваше благородие, акустик. Множественные шумы винтов, пеллинг 0, средняя дальность». «Принял. Сигнальщик, цель прямо по курсу». «Цели не наблюдаю». «Принял». Опять зуммерит телефон. «Что там у Малкина?» «Мостик». «Ваше благородие, я не уверен», — начал было нерешительно парень. «Говори, Василий», — спокойным голосом подбодрил его Антон. «Мне кажется, что пара кораблей поближе будут. Вроде как крейсер и миноносец. А может, и не один». «Принял». Все же не зря нахваливал парнишку Ларин. У него и впрямь музыкальный слух. Вот ведь и опыта большого нет, а различил боевое охранение. Оно должно двигаться примерно в полумиле от основного строя. Вряд ли дальше. Им ведь нужно держать визуальный контакт. Но скоро появится луна... Вон облака растягивает, и уже заметно светлое пятно. Тогда охранение отдалится. 301-й, Розичу, прием. Здесь 301-й, слушаю вас, прием. Мой акустик подтверждает наличие цели прямо по курсу, средняя дальность. Сигнальщик цели не наблюдает. Считаю, что самое время для моей атаки. Скоро луна выйдет из-за туч, пора оттягивать охранение. Не стоило вот так. Есть командир... И мнение песчанина он пока не запрашивал, так что помолчать бы, но не удержался. «Росич, вы считаете, я не вижу, в каком состоянии небосвод? И какова сейчас луна? Прием!» «Никак нет, не считаю. Прием!» «Тогда не лезьте поперед батьки в пекло!» Вообще-то звучало это несколько двояко, и, несмотря на выговор, Антон не смог удержаться от улыбки. Как, а он был в этом уверен, не удержались и остальные. «Здесь 301-й. Всем внимание! Доложите о готовности к бою!» Катера с 302-го по Росич доложили о готовности. «Здесь 301-й. Росич, 302-й, 304-й. Атаковать противника! Давайте, сынки, врежьте им!» Насчет сынков вообще-то утверждение спорное. Песчанин и Панин под это определение вполне себе подходили, но вот Кузнецов, если и был младше Науменко, то не намного. Петр Афанасьевич не случайно выбрал именно эти корабли. В отличие от остальных, их командиры были на порядок лучше знакомы со своими миноносцами и имели богатый опыт их вождения, а им предстояло вертеться, как угрям на сковородке. Опять же, в этой тройке был назначен старшим Антон, а названным командиром не привыкать ходить под его началом. Это кадровые могли воспротивиться. «Здесь Росич, 302-й, 304-й. Переключиться на второй канал». И через несколько секунд. «Средний ход, курс на сближение с противником». Все же неудобно использовать промышленные турбины. С ними особо ходом не поиграешь. Либо средний в 25 узлов, либо полный в 35. Хотя как-то приспособились. Останавливая средний винт, имеющий привод от машины, а не от турбины, вполне можно было играть со скоростью. Но сейчас не тот случай. «Ваше благородие, вижу цель. Предполагаю, легкий крейсер». Песчанин отстранил сигнальщика и сам приник к окулярам. «Ага, все верно. Крейсер и есть. За ним видны размытые тени. Это эскадра, не иначе. А вот миноносцы не наблюдаются. Все же темно пока. Но осталось недолго. Значит, нужно торопиться». «На дальномере. Цель наблюдаю, дистанция 25 кабельтовых». 302-й, 304-й, прием. 302-й на связи, прием. 304-й на связи, прием. Остальные корабли хранили молчание. Да и не могли они вмешаться в этот диалог, потому как не слышали этих переговоров. Все же хорошо, когда можно вот так переключить канал и общаться без помех. Два отряда сейчас действуют независимо друг от друга. От ворот все вдруг влево. Начинаем брать упреждение. Прием. Три кораблика некоторое время двигались параллельно японской эскадре, и только опередив противника, они вновь повернули к нему. Антон все же хотел по максимуму использовать дальность хода торпед. Слишком приближаться не хотелось. Наконец торпеды пошли. Росич атаковал крейсер. Корабли вновь легли на параллельный курс, отключив турбины и идя только на машине. По-хорошему, после атаки следовало уходить. Но у них была другая задача. Тога наверняка известно о Росичах. Не может быть неизвестно. Опять же, он не исключает опасности минной атаки со стороны других русских миноносцев. Иначе не объяснить наличие хранения. Стало быть, необходимо отвлечь внимание сторожей и создать условия для удачной атаки основного отряда. А для этого нужно себя обнаружить. Вот только хотелось еще и результат получить. Два взрыва. Две торпеды из четырех. Все же попали в крейсер. Но до чего удивляться? Хотя бы одна мина должна была попасть, ведь били как на полигоне. Крейсер тут же осветился огнями. Понятно, в кромешной темноте бороться за жизнь корабля не с руки. Загорелся прожектор и начал выискивать атаковавших. А вот броненосная фаланга все еще утопает в темноте. Тога весьма серьезно относится к ночным атакам миноносцев и не раз уже делал на них ставку. 302-й, 304-й, пошли! Сам Росич в атаку не торопится. Его задача сейчас несколько иная. Два миноносца делают разворот и начинают набирать ход, устремившись в атаку. Можно было атаковать и вместе с Росичем, да уж больно ситуация была удобной. Но это не входило в планы Антона. Необходимо по максимуму засветиться, это сейчас главное. Георгий Ираклевич, не пора ли подсветить Тога? Что-то он темнит. Улыбнувшись, обратился Антон к артиллерийскому офицеру. Мичман Чехрадзе лет 5 назад был списан с флота. Имелась темная история. Антону она была, естественно, известна. Не мог он вслепую набирать людей. Этот грузин был склонен к нечестной игре, и за карточным столом с ним лучше было не сходиться. Было у него три страсти – артиллерия, море и карты, которым он был готов отдаваться целиком и без остатка, со всей горячностью кавказской натуры. Но третья все же поставила крест на первых двух. Будучи молодым и чрезмерно горячим, однажды он взорвался и был уличен, взят, так сказать, с поличным. Состоялся суд чести со всеми вытекающими. Лишившись двух, он целиком и полностью отдался третьей, весьма в этом преуспев. А потом на его пути повстречались эти странные люди, и Чехрадзе вновь вздохнул полной грудью. «Слышись, командир!» Лучезарно засияв белозубой улыбкой, с характерным грузинским акцентом выдал он. «Надал намери, дистанция до броненосца. 22 кабельтовых! Первый и второй плутонги, дистанция 22 кабельтовых, осветительными, огонь!» Еще одна новинка. Жаль, снарядов была только сотня. Весь запас находился на Чукотке. Впрочем, на Росиче была пара десятков, а больше для осуществления задуманного было и не нужно. Два трассера устремились к японской эскадре, а затем засияли яркими звездочками, освещая молочно-белым светом корабли противника, которые уже начали поворот все вдруг вправо. Тога уводил свои корабли из-под удара. Правда, он и понятия не имел, что таким образом сам же приближается к основной группе атакующих. В этот момент луна все же выплыла из-за облаков и осветила своим бледным светом море, враз проложив лунную дорожку, которая устремилась к миноносцу. Удостоверившись в том, что прицел взят правильно, Чехрадзе приказал послать еще по 4 солнышка. По большому счету, необходимости в такой подсветке не было никакой. Луна давала достаточно света. Но необходимо было как-то ослепить противника и воспрепятствовать обнаружению атакующих миноносцев. Опять же, создавалось полное впечатление, что атака идет именно слева, и сюда быстро подтягивались все корабли охранения. На миноносцах загорелись прожекторы, по уже обнаруженному Росичу ударили орудия. Начался обстрел обнаруженных 302-го и 304-го. На последнем уже сошлись лучи прожекторов двух миноносцев, и было видно, как вокруг падают снаряды. Пока, слава богу, без попаданий. Но миноносец шел как по линейке. Видно, Кузнецов готовил торпедную атаку. Вот же морская душа. Еще немного, и попадут ведь. «Виктор Михайлович, вы что творите? Отворачивайте, выходите из света, немедленно!» «Слушаюсь». Голос звучит недовольно, но приказ все же выполняет. 304-й заваливается в левом развороте на правый борт, затем кидается вправо. Песчанин еще успевает заметить вспышку разорвавшегося в районе надстройки снаряда. Все же попали. И миноносец пропадает из виду, вырвавшись из света прожекторов. «Виктор Михайлович, прием!» 304-й, ответьте, прием. Молчание. Один снаряд никак не мог утопить миноносца. Остается выход из строя радиостанции. Конструкция все же хлипкая. Или снаряд угодил в мостик? Об этом думать не хотелось. Вокруг Росича рвутся снаряды. Как видно, ориентируются уже не по вспышкам, а сумели его различить в лунном свете. Ничего удивительного, луна светит ему в лицо. Позиция неудобная, поэтому ее и заняла отвлекающая группа. А вот японцы продолжают лупить, вовсю используя прожекторы, не столько помогая, сколько мешая своим наблюдателям. Миноносец увеличивает ход до максимума и начинает маневрировать, время от времени посылая осветительные снаряды. Главное – дезориентация противника во что бы то ни стало. Наконец Антон различает белопенный султан, взметнувшийся под бортом одного из японских крейсеров. Началось? Или это кто-то из отвлекающей группы сподобился? Рассвет. Алый солнечный диск появляется на горизонте, поднимается медленно и величаво, словно искупался в море. Знать, погода будет солнечной, без облачка на небосводе. Вот и ладушки. Хорошая погода – это хорошо. Сейчас практически штиль. Слабый ветерок не способен даже поднять зыбь на водной глади. Антон, сладко потянувшись, осмотрелся по сторонам. Вот она, Чукотка, стоит себе преспокойненько. Выходит, зря волновался. Вот и миноносцы. Видны не все, только 4. Остальные с другого борта. 2 сейчас пришвартовались к матке и сосут ее. Закачивают мазут в цистерны. А еще 2 сейчас также присосались с другой стороны. Росич будет заправляться последним. Сегодня предстоял отдых, во всяком случае днем. Людям ведь нужно дать время прийти в себя после бессонной ночи и привести в порядок корабли. В поход должны были выступить с наступлением ночи, что ни говори, а проходить пролив, в котором наблюдается активное каботажное плавание, мысль не очень хорошая. Их задача – тишком прокрасться к месту рандеву с крейсерами, а уж потом они развернутся. А судя по раскладу сил, ночи дожидаться не станут. На 3 миноносцах видна суета. Устраняют последствия попаданий. Есть раненые, но все легко. Да и при случае оставят их на матке, заменив здоровыми. Благо, пока дефицита в личном составе нет. Есть и один убитый. Это на 304-м не повезло. Там единственным попаданием в основание мостика ранило 2 и убило 1 матроса. Были попадания и в другие корабли, но ничего серьезного. Получил свое и Росич, но снаряд малого калибра не нанес сколь-нибудь серьезных повреждений, а из личного состава никто не пострадал. Радиостанция зарекомендовала себя двояко. С одной стороны, связь позволяла скоординировать действия практически несплаванного отряда. На такую координацию Антон не рассчитывал даже с помощью новых радиостанций. Петр Афанасьевич прекрасно ориентировался в боевой обстановке, несмотря на условия плохой видимости, и просто исключительно провел общее руководство боем. С другой стороны, конструкция оказалась весьма хлипкой, и радио выходило из строя даже в случае единственного попадания. Сейчас уже все в порядке, лампы заменили, но статистика очень плохая. Впрочем, над этим уже трудятся в ней, так что скоро эту проблему удастся решить. Но пока есть то, что есть. Вспомнилась прошедшая ночь. Лихо они вчера поносились под огнем, ничего не скажешь. Пару раз Антон был прямо-таки уверен в том, что Росич непременно опрокинется. Но пронесло, кораблик выдержал. Признаться, Антон от себя не ожидал подобной лихости. Как видно, рвущиеся вокруг снаряды обладают поразительным стимулирующим эффектом. Результат атаки радовал ничуть не меньше, чем наличие практически неповрежденных миноносцев. Сейчас было точно известно о гибели 4 японских кораблей, 1 броненосца, 2 броненосных крейсеров и легкого крейсера. Торпедированный Росичем корабль все же не вынес 2 торпед с 1 борта, усилия команды по его спасению не увенчались успехом, и он затонул довольно быстро. Были подрывы еще 3 кораблей, но они остались на плаву и, возможно, дошли до порта. Точно было известно, что Микаса получила 2 попадания, но по докладам на воде держался довольно уверенно, хотя и просел носом в воду. Конечно, хотелось отправить на дно их всех, но и этот результат был выше всяческих похвал. Если Макаров сумеет отремонтировать свои корабли, а к этому были все предпосылки, то он станет безраздельным хозяином в море, во всяком случае днем и в окрестностях Порт-Артура. А почему, собственно, днем? То, что у Тога все еще много миноносцев, ни о чем не говорит, ведь есть росичи, кто лучше них справится с охранением? Это уже совсем другая картина получается. Значит, у японцев остается от 1,5 до 2 месяцев, и к этому времени они должны либо разобраться с Артуром с суши и вынудить русских уйти во Владивосток, либо приготовиться задрать ручки кверху, потому как очень скоро они узнают о том, что судоходство в Желтом море связано с определенным риском. Нет, не так, с очень большим риском. Едва подумав о судоходстве, Антон так и замер, уставившись в одну точку. Нет, ну не идиот ли? Он столько сил положил на то, чтобы убедить Науменко в целесообразности встречи с владивостокским отрядом крейсеров и отправки призовых судов во Владивосток, что просто не подумал о бесперспективности этого. Ну нет смысла в том, чтобы крейсеры вообще уходили обратно. Наоборот, они должны взять курс на Порт-Артур, а росичи способствовать им в этом. Да и требуется-то от них только охрана от возможных ночных атак, потому как нет у них сейчас здесь соперников, способных преградить дорогу днем. Тога просто обязан все самые боеспособные корабли оставить у Артура, ведь там все еще в боевой готовности Паллада, Пересвет, Баян, Полтава и Новик. Весьма внушительная сила, с которой эскадре Катаоки никак не потягаться. Опять же, тащить призовые суда через Корейский пролив, преодолевая почти то же расстояние, что остается до Порт-Артура, это же идиотизм. Да, дубина и есть дубина. Это не катера в атаку водить. С Чукотки уже запустили аэростат. А что, погода тихая, видимость отличная, почему не осмотреться окрест? Коли и так стоять приходится. Вот и взмыла в голубую высь голубая же сигара. Антон наблюдал за этой картиной, уже будучи в Яле, направляемом 2 юнгами из его экипажа к матке. Петра Афанасьевича он встретил на палубе. Командир соединения не мог отказать себе в удовольствии посидеть в легком плетеном кресле на палубе, попивая крепкий кофе и наблюдая за запуском аэростата. Впрочем, последний уже поднялся на максимальную высоту, и устроившийся в подвесной наблюдатель уже приступил к своим обязанностям, обозревая горизонт. Судя по тому, что находящийся с ним на связи второй аэронавт что-то спешно записывал, уже начали поступать первые данные. «Здравия желаю, господин капитан 2-го ранга». «А, Антон Сергеевич, здравствуйте. Судя по официальному тону, вы по какому-то вопросу и несколько неприятному для вас лично». «Не надо на меня так смотреть. Успел я вас немного изучить. А потом, никто не виноват, что вы женились на моей дочери и удостоились моего особого внимания. Так что волей-неволей я научился разбираться в ваших настроениях». «Петр Афанасьевич», слегка стушевавшись от подобного высказывания, начал Антон. «Дело в том, что я тут подумал. Мне кажется, я ошибался, когда настаивал на задействовании Владивостокского отряда». А вернее, в том, как именно его задействовать. Так точно. К счастью, я это понял несколько раньше, чем вы. Не надо расстраиваться. Все приходит с годами. Вот вчера вы, на удивление, хорошо командовали соединением. Хотя, признаться, я и сомневался, назначая именно вас. Но оказался прав. Просто вы не успели сориентироваться в изменившейся обстановке. Так мы не пойдем к Дажалету? Отчего же? Конечно, пойдем. Вот только, соединившись с крейсерами, двинем в обратном направлении, прочесывая частой гребенкой пролив. Причем пойдем днем. Не думаю, что Камимура отважится напасть на нас, имея в своем распоряжении только легкие крейсеры. Ну а если он все же совершит подобную глупость, то у нас появится возможность еще потрепать японский флот. Значит, соединившись, мы пойдем в Артур? Не просто пойдем, а в полной мере выполняя вашу задумку, перехватывая корабли и уводя их в качестве призов. Вот тут и я, и Степан Осипович с вами полностью согласны. А потому на крейсерах будут призовые команды из флотского экипажа Владивостока. Так что еще повеселимся. А как считаете, вторую эскадру направят в Артур? По мне, так и смысла уже нет. Нет, ее отправят однозначно. Причем теперь будут торопиться и не станут дожидаться достройки новых броненосцев. Благо, порт Артурская эскадра вполне сможет выйти им навстречу и припроводить в крепость. Степан Осипович просто настаивает на этом. Да, броненосцы не готовы и вряд ли будут готовы раньше конца лета, а то и осени. Но в них нет большой необходимости. Здесь куда важнее иметь крейсеры и миноносцы. И вот по ним у нас полный швах. Японцы имеют явное преимущество, а если сюда будут отправлены хотя бы одни только крейсеры, ситуация окончательно качнется в нашу сторону. И что сейчас военно-морское ведомство может направить в Артур? Броненосцы Александр III и Ашлябе больше и не надо. Крейсеры «Аврора», «Жемчуг», «Изумруд», «Алмаз», «Светлана», ну и миноносцев, думаю, с десяток вымпелов, водоизмещением до 400 тонн наберется. А там, может, и номерных подбросят. Мы тут всему рады будем. Что-то жидковато получается. А потом вы назвали только быстроходные корабли. А здесь иные и не нужны. А «Шлябя», по сути, тот же крейсер. А если точнее, то рейдер с таким-то запасом хода. Александр III, тот больше для придания солидности. Но дело тут в том, что они вместе вполне способны дать эскадренный ход в 18 узлов, что позволит в случае необходимости избежать столкновения с японцами, которые могут выдавать на узел, а то и на два меньше. Главное, что при таком раскладе мы увеличиваем количество крейсерского отряда вдвое, а с присоединением Владивостокского отряда почти втрое. Все, практически полный паритет по силам. А главное, все эти корабли в строю и могут быть направлены в самые кратчайшие сроки. Если не станут затягивать, то успеют дойти до того, как японцы починятся. Все же мы им сегодня работенки добавили. Ваши слова до адмиралтейства в уши. Мне кажется, что даже этот отряд будет готов к отправке не раньше конца лета. А там подоспеют остальные корабли, и все затянется. Не думаю, что все будет именно так. Уверен, корабли соберут очень быстро. У Степана Осиповича и без того доброжелателей под шпицем хватает. А как он обойдется и без подкреплений? Наверняка сам Алексеев будет трезвонить во все колокола, требуя немедленной отправки эскадры. В крайнем случае подберут еще и старичков. Наварина, Сысоя Великого, адмирала Нахимова, да еще и броненосцами береговой обороны разбавят. Что-нибудь вроде адмирала Ушакова. Одним словом, сборная солянка. Но это было бы нежелательно, потому как нам самим придется тут расхлебывать заварившуюся кашу. Чем больше кораблей, тем дольше сборы. Да мы вроде тут теперь и сами с усами, пусть затягивает сколько душе угодно. Скорее всего, будет именно первый состав, что я озвучил. А насчет сами с усами, воинское счастье непостоянно. Из боя наши вышли, считай, красиво. А на тебе, два броненосца подорвались на минах, причем по закону подлости наименее пострадавшие. А ну как еще кто минус хлопочет, а на скалы выскочит. Да мало ли чего еще может быть. Опять же, японцы могут закупить какие корабли, как закупили два броненосных крейсера. Благо те пропали на перегоне. Нет, подкрепления нужны и нужны именно сейчас. Если смогут владивостокские крейсеры пройти в Артур, это уже большое дело будет. Потому что сейчас там у японцев руки развязаны, и, скорее всего, они попытаются какую-нибудь десантную операцию провернуть. Я бы непременно провернул. Ведь придут крейсеры, и Макаров им в гавани отстаиваться не даст. Погонит в море. А тут еще и мы, потери в миноносцах, считай, обнулим. А там еще и боли головной добавим. До наступления темноты с наблюдательного пункта на аэростате было обнаружено несколько судов, которые оставили без какого бы то ни было внимания. Хорошо, если японцы, их можно просто потопить, а команду снять на Чукотку. А вдруг нейтрал? Нейтралы-то они нейтралы, но вполне могли раззвонить о странных русских миноносцах, рыскающих окрест, а это нежелательно. Так что пусть их, прошли мимо, не заметили, и то хлеб. Переход к месту рандеву с крейсерами прошел без происшествий. Ну, то есть вообще тихо. Не было встречено ни одного судна. Складывалось полное ощущение, что отправка транспортов из японских портов была временно прекращена. Явный признак того, что владивостокский отряд вышел в море. Однако встреча с Иессеном откладывалась. На месте их не оказалось. Накладка? Получается, что выход судов задержали из-за появления их отряда, а вовсе не из-за крейсеров? Как известно, хуже нет, чем ждать и догонять. Казалось бы, вот только-только подсыпали перцу на хвост японшкам, а на лицо полное уныние. Ну да, было, повоевали малость. Так до того двое суток болтались в ничего не делании, потом еще день, вот опять. Да сколько можно-то? Хоть бы окрест пошерстили, а нет, сидим возле матки. Только по ночам миноносцы по очереди выдвигаются на позиции охранного периметра, ведя сторожевую службу посредством гидрофонов. И это все. Так прошло 2 дня, благо погода вполне позволяла вести наблюдение при помощи аэростата. Но это дело успело наскучить даже пилотам. За это время были обнаружены несколько шхун, но опять Науменко не стронул миноносцев с места. Вот не хватало, а вдруг окажется американец или еще кто. Не все ведь шхуны японские. Нельзя себя обнаруживать. Наконец миновал 2-й день. Крейсеры так и не появились. С наступлением темноты 4 миноносца, как обычно, разбежались по сторонам, стеречь периметр, а с рассветом вновь вернулись к матке. Теперь пришел черед аэростата. Правда, ветерок посвежел, но, посовещавшись, пилоты заверили, что погода вполне приемлемая, а если выше будет сильнее, то непременно прекратят работу. Они, да, конечно, любят свое дело, но не смертники. Так и вышло. Наблюдателя успели поднять только на 300 метров, когда он сообщил, что лучше прекратить наблюдение. Впрочем, это и без того было видно. Уж больно мотало его по небу. Но со своей задачей он все же справился, так как успел обнаружить находящуюся примерно в 25 милях группу из 5 кораблей. Детально рассмотреть не получалось из-за болтанки, но по всему выходило, что движутся они от Владивостока. Снарядили отряд из 4 миноносцев, вот когда сказалось отсутствие однотипных радиостанций. Но что мешало поставить на Чукотке хотя бы маломощную? Не подумали. Эх, Россия, хоть прошлое, хоть будущее. Антон только и мог, что мысленно отпускать себе подзатыльники. Двоечник. Науменко сам отправился выяснять, те ли это, кого тут все с нетерпением ждут, или произошла ошибка. Ошибки не хотелось. Оказалось, что Иессен собственной персоной и со своей свитой. Сблизившись, корабли застопорили ход и легли в дрейф. Науменко, пересев в катер, направился к старшему начальнику, что не говори, но с этого момента он переходил к нему в подчинение. Нельзя сказать, что старого моряка это радовало. Он рассчитывал все же на обещание Макарова позволить ему немного пошалить у берегов Японии по своему усмотрению. Но винить было некого, ведь сам же предложил совместную операцию с крейсерами, а раз так, то 2 начальников быть не может. «Здравствуйте, Петр Афанасьевич! А я-то думаю, гадаю!» «Здравия желаю, ваше превосходительство!» «Вот смотрю на вас и думаю, какую такую бяку мне приготовил Степан Осипович!» «Простите?» Я ведь получил приказ со всей возможной скоростью и скрытностью прибыть к определенной точке, но никакого даже намека на постановку задачи не было. Только и указывалось, что иметь на борту личного состава, достаточного для 10 призовых команд. Макаров, по-видимому, боится утечки, а потому мне даже не было известно о том, что я здесь встречу ваш отряд. Вот так новость. Что-то Степан Осипович перемудрил. «Угольные ямы-то, надеюсь, полны?» — растерянно поинтересовался Науменко. «Вы за кого меня принимаете?» — ухмыльнулся Карл Петрович. «Вот еще один из старых сослуживцев. Эссен, как и Петр Афанасьевич, тогда на Черном море командовал миноносцем, только он, в отличие от Науменко, вышел в чины. Ну да ладно, не о том сейчас. Не чинится контр-адмирал, и слава богу. Дело в том, что вам с отрядом надлежит двигаться в Порт-Артур, а по пути с нашей помощью пошуметь изрядно и похватать столько транспортов, сколько получится. При встрече с японскими кораблями действовать по обстановке. То есть Степан Осипович считает, что после последнего боя японцы не обладают достаточной силой, чтобы остановить нас? Это так. Конечно, если соберут в кулак большое количество крейсеров, то сила получится изрядная. Опять же, один броненосец все еще в строю. Да только у вас слишком большой ход, чтобы они могли себе это позволить. А как быть, когда на нас повиснут призовые суда? Понимаю. По обстановке. Это все, чем вы располагаете? Нет, в точке рандеву находятся еще 9 миноносцев и матка. Матка? Степан Осипович решил тряхнуть стариной? Это ж какой корабль получается? Ну, Чукотка вовсе не рассчитана на то, чтобы поднимать наши миноносцы на борт. Просто имеет запас мазута, воды, продовольствия, условия для отдыха экипажей. Одним словом, вспомогательное судно. А, теперь понятнее. Вот что, Петр Афанасьевич, давайте-ка отправим наши отряды к месту рандеву, а сами пройдем в мою каюту и обстоятельно обо всем поговорим. Признаться, я все еще до конца не понимаю, что тут и почем. В каюте Науменко обстоятельно изложил свое видение по выполнению поставленной задачи, что не вызвало отторжения у Эссена. Поведал тому о произошедшем ночном бое и понесенных японцами потерях. Ничего не скажешь, произвел впечатление. Поведал более подробно и о бое двух эскадр, и о том, что Макарову не повезло в самый последний момент, когда, казалось, все уже было позади. Но в общем и целом получалось, что того изрядно намяли бока, если не в эскадренном бою, то уж потом явно. Однако Эссен высказал сомнения по поводу того, что Камимура не сможет выставить достаточных сил против его отряда. Все же, насколько сильно досталось крейсерам в прошедшем бою, было неизвестно. Наличие повреждений совсем не обязательно поставит его крейсеры на прикол. Но приказ есть приказ, и выполнять его придется. Стало известно и о том, почему так задержались крейсеры. Ведь по всему выходило, что опаздывали именно росичи, потерявшие трое суток в связи с атакой японских линейных кораблей. Все просто. Эссен, едва получив приказ, уже к вечеру вывел отряд в море. В отряде было уже давно заведено иметь полные угольные ямы, и выходил он в море весьма часто для совершения маневров. Уж где-где, а во Владивостоке до дефицита угля было еще очень и очень далеко. Спасибо Сучанску. Так что маневры проводились с завидной регулярностью. Иногда корабли отсутствовали и по 2 дня, а затем внезапно возвращались. Но как раз перед получением телеграммы от Макарова наметилось некоторое затишье, так как производилась переборка механизмов. Вот и пришлось Карлу Петровичу повертеться, путая японских шпионов. Спешный вечерний выход эскадры завершился возвращением в порт и, как всегда, догрузкой пережженного угля. А с утра новый выход и возвращение через 2 суток. Еще выход через сутки и возвращение уже через 12 часов. Только после этого отряд двинулся-таки в настоящий поход. И Эссен очень надеялся, что все же удалось запутать соглядатаев. Науменко тоже на это надеялся. А вдруг и впрямь то затишье было вызвано появлением миноносцев. По всему выходило, что истребителям пора ретироваться. Запас топлива-то не бездонен. Как говаривал один еврей, это праздник какой-то. Подобного никто не мог ожидать даже в самых смелых мечтах. Удача начала сопутствовать русским с самого начала. В первый же день был остановлен английский пароход, оказавшийся угольщиком, на борту которого имелся отличный кардив. Судно с контрабандой было реквизировано. Ессен не хотел связываться с нейтралом, да еще и англичанином, а потому едва сумел перебороть себя, чтобы не отправить его на дно, а там пусть разбираются. Но по здравом размышлении все же пришел к выводу, что уголь им в длительном походе совсем не помешает. А потому команду временно свезли на Чукотку, намереваясь при случае либо пересадить их на другого нейтрала, либо высадить их от греха подальше. Это было проделано, когда отряд из 4 миноносцев немного пошумел в Фузане, где было потоплено 2 небольших японских парохода, а также принадлежащие стране восходящего солнца 3 шхуны. При виде этих красавиц у Антона, принимавшего участие в налете, зашевелилась жаба. Уж больно в хорошем состоянии они были. Обстреляли японские казармы, высадили англичан и убрались во свояси. Через пролив шли днем, раскинув в стороны щупальца из действующих парами миноносцев, на которых находились 4 призовые команды. За время прохождения пролива было задержано еще 4 воинских транспорта, все с воинскими грузами. Потоплено 3 шхуны. Уж с чем, а с шхунами Ессен не желал иметь никаких дел, только на дно. Восточно-Китайское море порадовало еще 3 транспортами, на одном из которых оказалось 1500 солдат и офицеров. К сожалению, у моряков самурайский дух в японцах не взыграл, и пришлось брать корабль как приз, а всех находящихся на борту объявить военнопленными. Соответственно, пришлось выставить и охрану, которая приступила к разоружению пассажиров. Те сопротивления не оказали. Ессен только возблагодарил Бога за то, что на транспортах, захваченных прежде, было столько продовольствия, так что проблем с пропитанием такого количества народу не предвиделось как минимум в течение года. Желтое море тоже не разочаровало. Было захвачено еще 4 транспорта с различными грузами военного назначения, а также 2 транспорта с личным составом, вернее, 1. С одного из пароходов по миноносцу, устремившемуся к нему с поднятым по международному коду сигналом с требованием остановиться, чересчур горячие головы открыли ружейную пальбу. Даже пулемет успели установить и дать пару очередей. Недолго думая, командир 305-го выпустил по пароходу торпеду, дождался, пока тот потонет, а затем приступил к спасению оставшихся в живых. Их было не так много. На борт миноносцев было поднято не больше 300 человек, которых затем переправили на другой захваченный транспорт. Тот, видя участь первого, брыкаться не стал и сдался. Вот теперь настало время Ессену паниковать. Что делать с таким количеством призов? Как ни крути, 13 вымпелов, на которые уже пришлось задействовать людей из числа команд кораблей, да еще и больше 4000 пленных. Все, поход пора заканчивать. Песчанин хотел было надавить на тестя, ну не на Карла Петровича ведь ему давить, чтобы потопить корабли с грузами и продолжить крейсерство. Но натолкнулся на глухую стену непонимания. И без того было взято столько, что дай бог ноги унести. Опять же, японцы уже знают о русских кораблях. Об этом им поступили сведения из Фузана, также было досмотрено несколько нейтралов, а они тоже могли сообщить о русских. Получалось, что Камимура их уже разыскивает, чтобы задать пару вопросов. Хорошо, хоть ему пока неизвестно о том, что они перегружены добычей. Все знают только об угольщике, но его и потопить можно, чтобы не стеснял движение. Приняв значительно восточнее корейского побережья, конвой взял курс на Порт-Артур. Предложение Науменко продолжить портить кровь военным транспортом путем задействования миноносцев и банально их топить, понимания со стороны Ессена не встретила. Тот попросту приказал никуда не отдаляться, за исключением ведения дозорной службы на пределе видимости. Трудно его в чем-либо винить. Как-никак голова у него гудела от свалившихся проблем, но даже при таком движении были встречены и досмотрены 5 пароходов, 3 из которых оказались нейтралами, а 1 пошел на дно с контрабандой. Ессен больше не хотел отдавать с кораблей ни одного матроса. Нейтралы были отпущены, так как направлялись в сторону, где встреча с японцами была все же маловероятной. другие два оказались японскими, а потому также были потоплены. Очень пригодился угольщик. Что ни говори, но на половине призов угля до Порт-Артура было явно недостаточно. Хорошо, хоть оборудование захваченного парохода вполне позволяло осуществить дозагрузку бункеров без особых проблем, хотя и было потеряно изрядное время. На подходе к Порт-Артуру также пришлось немного понервничать, так как конвой был обнаружен находящимися на блокирующей линии японцами. Два дивизиона миноносцев и два крейсера попытались было воспрепятствовать проходу в крепость такому богатому каравану, но Йессен не для того тащил их через два моря, чтобы вот так за здорово живешь отдавать противнику. Впрочем, у сынов богини Аматерасу не было никаких шансов в противостоянии с русскими. Их силы настолько уступали, что как только им удалось рассмотреть крейсеры, а также выдвинувшиеся миноносцы, всяческое желание воспрепятствовать проходу конвоя тут же и стаяло, как утренняя дымка. Более того, им пришлось ретироваться со всей возможной скоростью. Впрочем, уйти у японцев не получилось бы ни при каком раскладе, так как их крейсеры были старой постройки, а миноносцы все же уступали в ходе росичам минимум 4 узла. Но их никто не преследовал. Караван, состоящий из судов, некогда принадлежавших стране восходящего солнца, медленно и величественно вошел под защиту береговых батарей и лег в дрейф, не слишком приближаясь к берегу. Стоит ли говорить о той радости, с которой были встречены герои беспрецедентного рейда? Город ликовал. Радовались все, от простых лодочников до генералов. Это была победа, очередная крупная победа, в этот раз на море. Всем было известно о неудачах, преследующих маньчжурскую армию. Если там, где был подвоз провианта, боеприпасов, подкреплений, там, где была надежная связь со всей империей, командование несло одно поражение за другим, оставляя врагу свои позиции, то здесь, на отрезанном от внешнего мира полуострове, русское оружие одерживало одну победу за другой. Да, цена была высока, да, каждый успех требовал напряжения всех сил, но это были победы, большие и малые, заключающиеся только в том, что, удерживая свои позиции, осажденные могли лишь нанести ощутимые потери противнику, не имея возможности перейти в наступление, но они не отступали.